и о том, что сначала, дабы заменить пуговицы, фигурки вырезались из кусочков дерева, корня, например, а еще ранее употреблялись камешки, напоминавшие животных, фрукты. И каждая фигурка, кроме того, что на шнурке носила веер, трубку или что-то там еще, выполняла роль талисмана. Вы это хотели сказать? Я угадал. Однако обратите внимание, с какой ловкостью, подлинным художественным вкусом и изысканностью народный умелец стал в дальнейшем решать головоломные задачи создания этих крошечных чудес искусства. Горький раскрыл стеклянную створку и взял несколько нецке старика с палкой, сказочного дракона и еще одну какую-то фигурку, напоминающую фантастического зверька. «Вот так каждый раз», — мечтательно произнес он, размещая на ладони творение мастера, будто сам погружаешься в атмосферу его труда и вдохновения. «Я вдруг начинаю видеть, каков был тот первозданный кусок сырья, который взял в руки мастер. Вижу неуклюжий самодельный стан, обтачивающий материал, затем поочередно инструменты для долбления, резьбы, шлифовки, и постигаешь как бы венец труда». Потрясающее терпение человека, всю силу его эластичного, как ящерица, ума, венец той деятельности людей, которые носят название «искусство». Восхитительно, величественно творческая энергия человека. Однако Сталин, отойдя чуть в сторону, уже держал в руках блестевшую лаком и отдающую тусклым цветом металла малокалиберную винтовку. Он ловко вскинул ее к плечу и, вглядевшись в прорезь прицела, направил ствол вверх. «Тоже плод человеческого ума и мастерства», — сказал он. «И как знать, что сейчас нам, нашему народу, важнее? Постижение высшего духа искусства или оборона наших границ?» Ворошилов перехватил у него оружие. Лицо его, круглообразное, довольное, расплылось. «А что, Алексей Максимович, — произнес он, — приглашаю вас как-нибудь в тир. Это подарок от Туляков? Хорошая штука. Но в тире у меня найдутся не менее великолепные экземпляры и винтовок, и револьверов». Горький расправил усы. «А вдруг я вас обойду, Климент Ефремович? Ведь я обязан быть меток не только в человековедении, сиречь в художественном слове. Ныне мое слово стреляет не менее меткой в газетных статьях, где я зову крепить оборонную мощь, так что и сам должен уметь метко брать на мушку врага. Вы, Алексей Максимович, сейчас как бы ответили на мой вопрос, что нам важнее, духовная, идеологическая или военная мощь, раздельно произнес Сталин. Нам сейчас, как никогда, надо совершенствовать свои успехи и в человековедении, как вы правильно назвали воспитание советских людей, и в обороноспособности нашей страны. Это двуединая задача любого государства, нашего в особенности. Мы — осажденная крепость. В столовой, куда они снова вошли, Сталин, занимая место за столом, одобрительно заметил. «Кинзмараули — мое любимое вино». «Как вы, Алексей Максимович, об этом прослышали? Ты, Клим, подсказал?» «Зачем же?» — засмеялся Ворошилов. «Разве ты, Коба, забыл, что на одной земле, в Грузии, начался великий путь в историю и твой, вождя нашей партии, и Максима Горького, первого пролетарского писателя? Так вот я и предлагаю за это тост». После этих слов Ворошилова перед каждым из них двоих возник, наверное, один и тот же незабываемый вид — знойное небо над городом, буйные мутные воды Куры около города, неподалеку горы, а в них какие-то правильно расположенные дыры — это пещеры. И еще дальше, на горизонте, вечно недвижные белые облака — это горы главного Кавказского хребта, осыпанные никогда не тающим снегом. Это гори, не так далеко расположенные от самого Тифлиса. А ведь и правда здесь, в этих местах, а может, под Кутаиси или Сухуми, Горький родился как писатель в тифлисской газете «Кавказ» в 1892 году